21. Одни перед тем, как мы отправились, у меня сохранилась в воображении эта картинка. Мы с Томми стоим перед ее дверью, набираемся смелости нажать кнопку звонка, потом с колотящимся сердцем ждем. Но вышло так, что от этой особой муки мы были избавлены. Немножко удачи нам по справедливости полагалось, потому что день до этого складывался не очень удачно. На анализы мы опоздали на час, забарахлила машина. Потом из-за неразберихи в клинике три анализа пришлось переделать. В результате Томми почувствовал головокружение и слабость. И в машине, когда мы ближе к вечеру отправились наконец в Литлхэмптон, его укачивало, и я то и дело останавливалась, чтобы он мог выйти и подышать. Приехали почти в 6 часов. Я поставила машину за бинго-холлом, Томми вынул из багажника сумку со своими тетрадками, и мы пошли к центру города. Погода весь день стояла отличная, и хотя магазины уже закрывались, около пабов было людно. Жители сидели за столиками, беседовали, выпивали. От ходьбы Томми становилось все лучше, и в какой-то момент он вспомнил, что из-за анализов пропустил ланч и сказал, что хочет подкрепиться перед предстоящим. Мы начали было искать место, где можно купить сэндвич на вынос. И вдруг он так ухватился за мой локоть, что я испугалась, не приступ ли у него какой-нибудь. Но он тихо сказал мне на ухо: «Вот она, Кэт, идет мимо парикмахерской». Это и правда была она. В своем аккуратном сером костюме, точно таком же, как те, что всегда носила, она шла по другой стороне улицы. На разумной дистанции мы двинулись следом. Сначала через пешеходную зону, потом по почти пустой главной улице. Мы оба, кажется, вспомнили, как в другом городке шли за женщиной, которую считали возможным я для Рут. Но на сей раз все было куда проще, потому что вскоре мадам вывела нас на эту свою длинную приморскую улицу. Из-за того, что улица была совершенно прямая, и вечернее солнце освещало ее всю до конца, оказалось, что мы можем отпустить мадам, не рискуя ее потерять, очень далеко. Она уменьшилась чуть ли не до точки, но стук ее каблуков все время был слышен, и глухие ритмические удары сумки Томми о его ногу казались своего рода отзвуком. По этой улице, застроенной одинаковыми домами, мы следовали за ней довольно долго. Потом дома на той стороне кончились, и вместо них появились ровные лужайки, за которыми виднелись крыши киосков, стоящих вдоль моря. Хотя самой воды видно не было, по большому небу и крикам чаек чувствовалось, что она близко. Но по нашей стороне дома все тянулись, и спустя какое-то время я сказала Томми: «Скоро уже. Видишь, вон ту скамейку. На ней я тогда сидела. Дом напротив». До этого момента Томми был довольно спокоен. Но теперь что-то с ним случилось, и он пошел гораздо быстрее, как будто хотел ее нагнать. Между мадам и нами никого не было. Томми все уменьшал интервалы, и мне пришлось потянуть его за руку, чтобы он не спешил. Я все время боялась, что она оглянется и увидит нас, но она не оглядывалась и вот уже вошла в свою калитку. У двери дома остановилась и стала искать в сумочке ключи. А мы между тем подошли к калитке, встали и смотрим. Она по-прежнему не оборачивалась, и у меня возникла мысль, что она с самого начала знала про нас и только делала вид, что не замечает. И еще я подумала, что Томми вот-вот крикнет ей что-нибудь, и это будет неправильно. Поэтому я быстро, без особых раздумий, сама окликнула ее от калитки. Это было всего лишь вежливое «простите, пожалуйста». Но она так крутанулась вокруг своей оси, будто я чем-нибудь в нее запустила. И когда она на нас посмотрела, на меня повеяло стужей, примерно так же, как много лет назад, когда мы подстерегли ее у главного корпуса. Ее глаза были такими же холодными, как прежде. Лицо может быть еще более суровым. Узнала ли она нас сразу, сказать не могу, но без сомнения в первую же секунду ей стало ясно, что мы такое. Видно было, как она вся оцепенела, словно к ней нацелились ползти два больших паука. Потом что-то в выражении ее лица изменилось. Не то чтобы оно смягчилось по-настоящему, но отвращение отошло куда-то на второй план, и она внимательно вгляделась в нас, щурясь от низкого солнца. «Мадам», — сказала я, перегнувшись через калитку. «Не бойтесь нас, мы не хотели вас напугать. Мы — воспитанники Хейлшема. Я Кэти Ша, может быть, вы меня помните. А это Томми Д. Мы пришли не для того, чтобы причинить вам беспокойство». Она сделала несколько шагов назад в нашу сторону. «Из Хейлшема?» — повторила она, и теперь на ее лице даже возникла чуть заметная улыбка. «Ну что ж, это сюрприз. Если не для того, чтобы причинить беспокойство, то для чего вы здесь?» Вдруг Томми выпалил. «Мы хотели бы с вами поговорить. Я тут принес кое-что». Он приподнял сумку. «Может быть, это вам пригодится для галереи, и хотелось бы поговорить с вами». Мадам стояла на месте, освещенная закатным солнцем. Почти не двигаясь и чуть склонив голову на бок, точно прислушивалась к чему-то, доносящемуся с берега. Потом опять улыбнулась, но теперь словно бы не нам, а себе. «Понятно. Тогда прошу в дом. Послушаем, что вы хотите сказать».